Но когда мы подошли поближе, Алина отвлекся на какой-то кустик, мне вдруг показалось, что коряга шевельнулась. Когда же я, заинтересовавшись, подошла вплотную и опрометчиво спрыгнула с тракта, то неожиданно обнаружила, что приняла за трухлявое бревно живое существо. Причем существо непонятное, но при этом удивительно красивое. Ближайшим под местным вариантом рябины звери было почти 1,5 метра длины. Имелся короткий, как у рыси, жесткий хвост, гибкое кошачье тело, мощные лапы с мягкими подушечками, под которыми прятались внушающие уважение когти. Еще была мягкая рыжеватая шерсть с темными подпалинами на боках и забавные острые ушки с черными кисточками, отчего сходство с рысью становилось еще очевиднее. А вот морда у него оказалась определенно волчьей, сильно вытянутая, чуть заостренная к носу. Шерсть там была короткой, жесткой, почти бурой. Нос совершенно собачий, лишенный роскошных длинных усов. Шея толстая, мощная. Выглядывающие из приоткрытой пасти зубы длинные, белые и острые. Обугрящиеся под шкурой мышцы красноречиво говорили, что хищник передо мной быстрый и удачливый. При плохой охоте такую мускулатуру не наешь. Только вот беда. Зверь был мертвым. Какой-то более везучий охотник сумел всадить в рыжий бок короткую стрелу. Правда, оперения на ней почему-то не было, но дело не в этом, а в том, что от этой раны зверь сильно ослабел. Какое-то время, видимо, пытался уйти от убийцы. Потом же просто полз, обессилев от потери крови. Вон еще просека от него осталась, которую я не увидела с дороги. А теперь окончательно свалился, уткнув морду в землю и вытянув окровавленные лапы. Я присмотрелась внимательнее и тут же поняла, что зверь боролся до конца. Кровь была у него не только на боку, но и на когтях, что значит своего обидчика он, если не убил, то как минимум серьезно ранил. Пожалуй, только этим можно объяснить тот факт, что подстреленного кота до сих пор не освежевали и не оттащили свежий труп подальше от дороги. «Бедняга!» — посочувствовала я, присев возле него на корточке. «Жалко тебя, красивый!» И вот тут у кота дрогнули ноздри. Я поспешно отскочила, справедливо опасаясь получить острыми когтями по лицу. Но измученный хищник только прерывисто вздохнул, из последних сил царапнул землю, а потом снова затих. И лишь слабо колыхающиеся возле носа травинки подсказывали, что он еще жив. Я в нерешительности огляделась. — Гайде! — донеслось беспокойное с тракта. — Здесь! — с облегчением отозвалась яма, помахав рукой. Ведьмин кот был невысоким, хотя и довольно крупным для простого домашнего любимца. Но среди здешней травы он по-настоящему терялся. Хотя меня-то нашел безошибочно. А найдя, так оторопел, что даже на хвост сел, диковато вытаращившись в сторону умирающего зверя. И это еще откуда? Нашла вот, пожала я плечами, с сочувствием рассматривая рыжего красавца. Жалко его, погибнет. Это не наше дело, вдруг отрезал Шейри и решительно отвернулся. Идем, нам своих забот хватает. Я заколебалась. Но он же умирает. Гайда, не стоит, предупреждающе проурчал кот, видя, что я задумалась. У хвардов дурной нрав. Ты ему сейчас поможешь, а он тебя потом загрызет. Идем, пусть Алар его рассудит. Не зря же его стрелой наградили. Может, и не зря. Я, наконец, приняла решение и взялась за лямки мешка. Но бросить его без помощи нельзя. Скажи, кровь Иара на него подействует? С ума сошла! Тратить такое богатство на хварда! я замерла,